песня Михаила Щербакова, которая называется «Прогулка с парижанкой». Если верить автору, он утверждает, что написал эту песню, сидя в поезде, который проезжал через Конотоп. Но если не все помнят, то Конотоп — это не во Франции. Я очень ясно вижу, я чувствую нутром, как с нею по Парижу мы запросто рванем. А также мне сдается, что, глядячи на нас, от зависти загнется весь ихний Монпарнас. Хоть справа глянь, хоть слева, один сплошной плезир. Она ж чиста, как Ева, и прохладна, как пломбир. И вся одета в смелых таких полутонах, а я при этом в белых штиблетах и штанах. И если, скажем, будет тяжелым мой карман, тогда мы с ней, как люди, зайдем в кафе Шантан, и там, купив совсем случайно фиалковый букет, так зайдем чрезвычайно отдельный кабинет. Допустим, предположим, ах нет, не может быть, что там как раз мы сможем себя уединить. По глянцевому краю шурша пройдет игла, и сразу заиграет пластинка из угла одну из тех мелодий, что так приятно нам. Чего-нибудь на вроде тырьё-дырьё-дырьям подтянет, одурманит под аккомпанемент. И вот, глядишь, настанет решительный момент. Но может так случиться, чего я так боюсь, внезапно омрачится наш радужный союз, когда красоток всего мира единая черта попрет из-под плезира рязанская туфта. И вдруг она как ахнет, ах нет, ах нет, ах нет, понюхайте, как пахнет фиалковый букет. Подскочит, отвернется, по-своему права, и мне уже придется подыскивать слова. Потом-то все, наверное, окончится окей, но сколько ж надо нервов у нас, оно ловчей. До боли мне знакома вся эта благодать. Опять же, будь я дома, я знал бы, что сказать. У нас бы я не стал бы терзать, мадемуазель. Подумаешь, сказал бы, какая цитадель. Вообще сказал бы, мол, не жалко, возьмите ваш платок. Но это ж парижанка, а запад не восток. Кругом одни загадки, того гляди сгоришь. Поэтому, ребятки, не еду я в Париж. Пою красивым басом и дергаю струну, все крепче с каждым часом, любя свою страну. Хожу по Конотопу среди родимых стен и не стремлюсь в Европу, на кой она мне хрен. Хоть губы ваши жарки, спокоен я вполне. Прощайте, парижанки, страдайте обо мне и вспоминайте мою нежность. Еще одна история, которая случилась с этим героем, написанная Владимиром Музыкантовым. Я, наверное, должен принести извинения за то, что не всем хватает нормальных мест. К сожалению, это вина не организаторов этого концерта. Но тут есть пару мест спереди, если кому-то нужно. Жуткая история. А что мне сказала его жена, когда наступил январь? Тарьям-пам-пам-пам, тарьям-пам-пам, наверное, это муж. А что мне сказала его жена, когда наступил апрель? Тарьям-пам-пам-пам, тарьям-пам-пам, немножечко потерпи. А что мне сказала его жена, когда наступил июль? Тарьям-пам-пам-пам, тарьям-пам-пам, ах, как же ты похудел! А что мне сказала его жена, когда наступил октябрь? Тарьям-пам-пам-пам, тарьям-пам-пам, он вылитый отец. А что мне сказала его жена, когда наступил декабрь? Тарьям-пам-пам-пам, тарьям-пам-пам, скорее вылезай. Тарьяром-пам-парам-пам-парам-пам-пам, тарьяром-пам-парам-пам-пам. Ну где же то видано, целый год просидел я в стенном шкафу. Ну и чтобы уже закончить эту нехорошую тему, я спою песню Александра Градского на стихи Роберта Бернса. А перевод на русский, если я не ошибаюсь, сделал Маршак. Мне нужна жена, лучше или хуже, лишь была бы женщиной, женщиной без мужа. Толстая, худая, это все равно. Темно. Наш старый дом хорошо нам будет днем. Наш старый дом хорошо нам будет днем. Если любит рюмочку, так пусть не будет пьяницей. А не любит рюмочки, так больше мне достанется. Наш старый дом хорошо нам будет днем. Наш старый дом хорошо нам будет в нем. Если молодая, то буду счастлив с нею. Если же старуха, так раньше обдовею. Пусть детей рожает, было бы охоты. А рожать не будет, так и меньше мне заботы. Ведь мне нужна жена, лучше или хуже. Лишь была бы женщиной, женщиной без мужа. Толстая, худая, это все равно. Пусть уродом будет, ведь по ночам темно. Наш старый дом хорошо нам будет днем. Наш старый дом хорошо нам будет днем. Спасибо. Сейчас я спою песню Александра Мирзояна на стихи Иосифа Бродского, которая называется «Аргентинская танго» и посвящена, вернее, стихотворение это было посвящено Аргентинской революции 1867 года. Под гроздью зреющего манго Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга. Температура, как под мышкой, 36. Мелькает белая жилетная подкладка. Мулат катает от любви, как шоколадка. В мужском объятии посапывая сладко. Где надо гладко, где надо шерсть. А в тишине под сенью девственного леса Хуарес, действуя как двигатель прогресса, забывшим начисто, как выглядят два песо, пионам новые винтовки выдает. Затворы клацают в расчерченной на клетке. Хуарес в ведомости делает отметки. И попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и вот так поет. Презрение к ближнему у нюхающих розы, пускай не лучше, но честнее гражданской позы. И то и это вызывает кровь и слезы. Тем более в тропиках у нас, где смерть, увы, распространяется, как мухами зараза, или как в кафе удачно брошенная фраза, и где у черепа в кустах всегда три глаза, и в каждом пышный пучок травы. Теперь мы перенесемся в другую страну. Вернемся в Россию. Я спою вам песню Владимира Музыкантова, которая называется «Посвящение Гумилеву». На далекой Ниагаре занимается заря. Что Россия без пожара, что Россия без царя. На далекой Ниагаре брызги радугой горят. Мы в похмелье и в угаре, и погибнем мы зазря. На далекой Ниагаре вождь не знает букваря. Все кричат, как на базаре, продаются все подряд. На далекой Ниагаре птицы белые парят. Там, где спят морские твари, догнивает наш варяг. Положи на дно котомки крест, стихи и пистолет. Все останется потомкам, даже то, чего и нет. Ничего, что мы не делаем перерывы, просто мы решили, что стоит не терять времени. Просто у меня по программе осталось буквально, я вам скажу, 2-3 песни. Я думаю, что... Да, я думаю, что у вас хватит терпения. Да, я что забыл еще предупредить, но я не знаю, как здесь. В Союзе у нас было в больших... Ну да, у них в Союзе. Было принято в больших залах посылать записки с вопросами, если вопросы возникали, а вот в такой камерной обстановке, если вопросы возникали, то их просто задавали. Поэтому если у кого-то есть вопросы или пожелания, то... Не стесняйтесь, пожалуйста. Вот. Сейчас еще одна песня о путешествиях, которую написал Виктор Байрак. Песня эта называется «Приезжайте на Восток». И, ну, в общем, это что-то вроде пародии на рекламу Советского бюро путешествий. Правда, мне сказали, что здесь эта песня очень популярна, в Союзе ее почти никто не знает. Я ее узнал лично от автора. Идет и шаг, размерен шаг. Старик мула сосет щербет, он и шаку натер хребет. Жара — это Бухара, А вот идет пустыня пароход. На нем сидит бородатый бандит из местных банд. Это Самарканд. А вот изволь, вокруг лишь соль. Здесь не растет ни ствол, ни плод, ни злак. Это Мангышлак. Куда б ты ни шагал, найдет тебя шакал. А если ты мой друг, от градуса в опух, в глазах огонь потух, тебе поможет Учкудук. Три колодца. Ну что еще сказать вам про Восток? Что такое Восток? Это красный песок, это жирный баран, это мудрый Коран. Что такое семья? Это жены и я. Это дом без полов, без углов, без столов. Это плов, тюбетейка да халат. Вот и весь наш наряд. Тут урюк, там халва, здесь закон позволит вам без пижонства, многоженства. Ни город, страна, ни жизнь, а чайхана, Фергана. Путь сюда далек, пустяк, только бы не слег и шаг, только бы не пустел бурдюк и не перезрел урюк. В чайник воды налей, закипит в меху, ох, кипяток. 49 дней пути, если напрямик, приезжайте на восток. Идешь 5 дней прямо, потом 7 дней направо, 8 дней налево и 9 дней назад. И приходишь в то самое место, откуда вышел. Хорошо, приезжайте на восток. Раз у нас такой уже, я начал приподнимать вам настроение, я позволю себе одну не очень такую, ну не знаю, насколько достойную шутку, насколько она официальна, но у нас на фестивалях эта шутка, которую придумали харьковские ребята, пользовалась неизменным успехом. Выходили трое вот таких вот высоких, очень худых, со скорбными лицами, и говорили... Памяти Александра Розенбаума посвящается. На ковре из в простом, из подаренного крепдышина танцевала в осень вальс бастон. Отлетал теплый и хрипло пел. И со всей округи люди, и со всех окрестных крыш танцовщице золотой захлопав. Как давно звучало там. Как часто вижу я мой удивительный, в котором осенам танцует. Там падает вниз, кружится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой. Как часто вижу я мой удивительный, в котором осень нам танцует. А от наслаждения, а забыл старый, давно влюбленный, свою всеми качался, отворив и всем тем, кто в нем он это дарил. А когда я слова забыл. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец. Теперь, ну, не знаю, вы еще не очень устали, нет? Нет, давай, давай. Слушай, а ты можешь спеть эту песню только нормально? Что? Ну хорошо, я вам сейчас хорошо, я сейчас компенсирую вам, компенсирую недоданное. На день рождения твой я подарю тебе букет свежих роз, белых, как цвет фаты, в которой, помнишь, венчалась ты со мной. И был так ласков мир, в котором тихо мы кружились с тобой. Как много лет прошло, но до сих пор от теплых ласковых губ так кружится голова и замирает сердце лишь едва на грудь. Положишь руку мне и тихо-тихо улыбнешься во сне, как быстро повзрослела наша дочь и кудри растрепала ночь. Зажав улыбку в руке, она плывет вдалеке, и пусть спокойно ей спится, и пусть нашепчет ей тихонько клён, что будет кто-нибудь влюблён в неё, как я много лет, в любимых глаз тёплый свет, и пусть ей мама приснится. На день рождения твой я подарю тебе букет свежих роз, белых, как цвет фаты, в которой, помнишь, венчалась ты со мной. И был так ласков мир, в котором тихо мы кружились, кружились с тобой. Это сейчас вот в Союзе самая популярная песня Александра Розенбаума. Я хочу вам еще одну песню Александра Розенбаума спеть. Песня была написана по книге Булгакова «Бег». Написана была она от имени генерала Черноты, если вы помните, белогвардейского генерала, который оказался в эмиграции. И называется она «Ностальгический романс». Весной прохладой полон вечер, затихла в озере вода. Зажгите на веранде свечи, как покойно здесь, господа. Зажгите на веранде свечи, как покойно здесь, господа. Здесь с юных лет ржаное поле, тропинка в ельнике густом, и косы русые, и воля, и церквушка за холмом. Горят сердца в огне печали, откройте окна, чтоб вдали внимали отзвукам рояля. В синем небе журавли внимали отзвукам рояля. В синем небе журавли. Ну что ж, молчите вы, ей-богу, я как тогда опять влюблен. Прошу, побудь со мной немного, жаль, что это только сон. Прошу, побудь со мной немного, жаль, что это только сон. Весной прохладой полон вечер, затихла в озере вода. Зажгите на веранде свечи, как покойно здесь, господа. Зажгите на веранде свечи, как покойно здесь, господа. Второй романс? Хорошо. Давайте так, если будет уже слишком большой перебор, вы мне скажете об этом кто-нибудь. Потому что это сейчас уже программа уже закончилась, сейчас уже идет концерт по заявке. Итак, второй романс, который так и называется, «Романс генерала Черноты». Опять один в постели полусонной, в пустой ночи лишь стук шальных копыт. Давно лежит на золотых погонах парижских улиц вековая пыль парижских улиц, вековая пыль, блестящие тускнеют офицеры. Как говорится, Боже, дашь нам днесь, уже не так изысканы манеры, осталась только выправка да честь, осталась только выправка да честь. Я жив, мой друг, покоен и свободен, но стал мне сниться часто странный сон. На водопой по василькам уводят седой денщик коня за горизонт, седой денщик коня за горизонт. Осенним утром псовая охота, борзые стеля да ежачьих крик. Густой туман спустился на болото, где ждут своих тетерок глухари, где ждут своих тетерок глухари. Кто мы с тобой здесь на самом деле? Один вопрос и лишь один ответ. Мон шер ами, мы здесь с тобой, Мишели. Здесь нет отечества и отчеств тоже нет. Здесь нет отечества и отчеств тоже нет. Не привыкать до первой крови драться, когда пробьют в последний раз часы. Но, господа, как хочется стреляться среди березок

На лугу стоят овечки, шерсть закручена в колечки, и играет для овечек на свирели человечек. Это Ванечка пастух, у него хороший слух. Он и волка ненавидит, и ягненка не обидит, не обидит ни почем быть Ванюше скрипачом. И еще одна детская песня. Вот. Песня, которая уже потеряла авторство и стала народной. Эта песня гуляет по всем фестивалям авторской песни и обычно очень мешает серьезным бородатым дядям петь серьезные бородатые песни, потому что очень быстро завоевывает популярность. Итак, песня для хора младшей группы детского сада и солиста. Солист. У меня есть белый ежик в фиолетовых штанах. Не беда, что нет иголок, ничего, сойдет и так. В детсаду сказал мне Юрка, что ему ежов не надо, что ежи копейка штук, что он любит шоколад. А я хор поет. А я ежиков люблю, я от ежиков торчу, я от ежиков шизею, пусть они хоть 3 рубля. Солист. Танька любит куклу Маньку, ей часами космы гладит. Кукла Манька на гвоздях, на резинках и шнурках. Танька любит куклу Маньку, и от космовтик торчит хор. А я ёжков люблю, я от ёжков торчу, я от ёжков шизею, пусть они хоть 7 рублей. Солист. Вовка в сад принес машину, над колесами кабина, вместо кузова нога, все сиреневого цвета, видно, вляпалась куда-то. Это Вовкин космолет. Вовка любит космолет, ну прям шизей этот ракет, хор. А я ёжков люблю, я от ёжков торчу, я от ёжков шизею, пусть они хоть 100 рублей. Солист. Воспиталка наша Нюрка любит кабельчика Юрку. Как он с кабелем приходит, этот выродок плешивый, так она от кабеля шизеет и от Юрки вся торчит. А я ёжков люблю, я от ёжков торчу, я от ёжков шизею, пусть они хоть 100 рублей. Так. Ну и раз уже совсем такая дурка пошла, я вам спою старинную, такая уже классическая, старинная блатная песня. Грустная очень. Это жалостная называется. Вот, жанр это называется жалостная песня, которая тоже ужасно популярна среди бардовской интеллигенции. Я 8 лет на зоне отпахал, меня боялись даже тетеньки в роддоме. По вечерам перо в карман я клал и пон держал в 7-м микрорайоне. Бабайку в лужу уронили и порвали олимпийку. Но я скажу вам всем, в натуре не забуду свою Марику. Однажды я ее в подъезде повстречал, она стояла с чуваком у батареи. Ну ты чего, чувак, фанер не жувал? И приколол в натуре его к двери. Бабайку в лужу уронили и порвали олимпийку. Но я скажу вам всем, в натуре я не забуду свою Марику. А-а-а-а-а. Но я скажу вам всем, в натуре я не забуду свою Марику. Это очень жалостная песня, серьезно. Мне прокурор за это срок пришил и послал к начальнику на нары. По вечерам хозяин мельтешил, а по ночам в натуре снили шмары. Бабайку в лужу уронили и порвали олимпийку. Но я скажу вам всем натуре, я не забуду свою Марику. Бабайку с лужи подниму и отстираю Олимпийку. Но я скажу вам всем натуре, я не забуду свою Марику. А-а-а-а-а. Но я скажу вам всем натуре, я не забуду свою Марику. Если вы помните, у Джерома было такое, да? Как Герс Лоссен Бошен пел комические куплеты. Так что вы зря смеялись. Ну все, давайте на этом будем концерт заканчивать. И на прощание я вам спою песню Сергея Никитина на стихи Геннадия Шпарикова. Это из достаточно свежих песен. Не знаю, слышали ли вы ее здесь, пел ли он ее здесь, но я спою. За рекою лошади бредут, они на том, а я на этом берегу. Как медленно они переступают, и гаснет медленно осенний день. И книгу старую я медленно листаю. Там лошади бредут, переступаю. И гаснет день, и гаснет день. Там за рекою лошади бредут, они на том, а я на этом берегу. Как медленно они переступают, и гаснет медленно осенний день. И книгу старую я медленно листаю. Лошади бредут, переступаю, и гаснет день, и гаснет день. Там за рекою лошади бредут. Ну что, большое вам спасибо за то, что вы сегодня пришли. Еще? Я, пожалуйста, но... Откуда вы знаете, что я ее знаю? Вот так. Этот день был по-своему ярок, так же чист, как лежащий в гробу. Трубадуры чехлили гитары, гитаристы трубили в трубу. Два склонились с плеча, яму роют. Поздно, реки назад не текут. Здесь охотно венчают героев, но в могилу сперва упекут. Не для толка булгарины жили, не для света рождается тля. И как волка его егеря обложили, для потехи спокойствия для. Путь тернистый, загнаны кони, рвется стремя, не видно гонца. А в неистовой этой погоне. Раньше времени гибнут сердца. Бей, бубен, бей, голос рывай, трубы яростней, играйте, ливень лей, краски смывай, скрипки плачьте об утрате. Он стихи свои пел, раздавал полной горстью хриплогорлый, в сознанье засел. Он, конечно, был зол, но веселою злостью он, конечно, грубил, но не всем, что тоннель обман и усталость. Лишь в начале был свет, а в конце в свой бессветный тоннель собираясь, он устроил последний концерт. Ах, какие шикарные сборы! Ах, какой бесполезный успех! Космонавты, студенты, шахтеры, актеры, он один был опорой для всех. Не хранили мы эту опору, хрупки стали времен зеркала. Эта яма была делу впору, но таланту без спора мала. Бей, бубен, бей, голос рывай, трубы яростей, играйте, лей, краски смывай, скрипки плачьте об утрате. Этот день был по-своему ярок, так же чист, как лежащий в гробу. Трубадуры чехлили гитары, гитаристы трубили в трубу.